Глава 7. «Не может быть», — подумал он, положив руку на сумку. «Не может быть». Но нет, слышен кашель. Кашель и скрип ступенек. И годы спустя, вспоминая этот миг, он думал. Как одинокие обитатели двух соседних островов, разделенных бездонной пучиной. Годы спустя, когда тело отца гнило в могиле, а он уже понимал, что этот неудачник страдал, наверное, не меньше его, и что, возможно, со своего ближнего, но недостижимого острова, на котором жил, доживал отец, возможно, иногда подавал ему знак. Молча, но страстно взывая о помощи, или хотя бы о понимании и нежности. Но понял он это после суровых испытаний. Слишком поздно, как всегда бывает. Так что теперь, в этом еще не созревшем настоящем, словно время, забавляясь, иногда является раньше положенного, чтобы люди рисовали в своем воображении нечто столь же гротескное и неуклюжее, как картины иных неопытных дилетантов, этаких еще не любивших Отелло. В этом настоящем, которому следовало бы быть будущим, появился по ошибке его отец, поднимаясь по ступенькам, по которым не ходил уже столько лет. И стоя спиной к двери, Мартин почувствовал, что отец входит как незваный гость. Слышал его одышку чахоточного, его робкое неуверенное ожидание, и с нарочитой жестокостью делал вид, будто его не замечает. «Конечно, он прочитал мое письмо, хочет меня удержать». «Удержать для чего?» За долгие годы они едва перемолвились несколькими фразами. В душе Мартина боролись неприязнь и жалость. Неприязнь заставляла не смотреть на отца, не замечать его появление в комнате. Хуже того, дать ему понять, что он нарочно не замечает. Но Мартин все же обернулся. Да, обернулся и увидел отца таким, каким и ожидал. Руки уцепились за перила. Он отдыхает от напряжения. Седая прядь свесилась на лоб, глаза лихорадочно блестят и слегка вытаращены. Слабая улыбка с тем виноватым выражением, которое так раздражало Мартина. Он говорит: 20 лет тому назад у меня была здесь мастерская». Обводя взором мансарду, возможно, с тем же чувством, с каким посидевший, разочарованный странник возвращается в город своей молодости, объездив разные края и узнав людей, которые когда-то возбуждали его воображение и влекли к себе. И, подойдя к кровати, отец сел на ее край, как бы считая себя не вправе занимать слишком много места или располагаться слишком удобно. Потом он довольно долго молчал, трудно дыша, но не двигаясь, застыв, будто статуя. «Когда-то мы были друзьями», — сказал он глухим голосом. Глаза его, задумчиво глядя в пространство, вдруг засветились. «Помню, однажды в парке Ретиро. Тебе тогда было... ну, 4 года, может, 5. Да, 5 лет». И ты захотел один покататься на электрическом автомобильчике. Но я не разрешил. Я боялся, что ты будешь пугаться при столкновениях». Он тихо и грустно засмеялся. «Потом, когда возвращались домой, ты забрался в колясочку на карусели, которая стояла на площади возле улицы Гарай. Не знаю почему, но ты мне запомнился со спины, когда раз за разом колясочка проносилась мимо меня. Ветер раздувал твою рубашечку. В синюю полоску была рубашечка. И было уже поздно. Почти темно». Он задумался, затем подтвердил. Точно это было важно. «Да, рубашечка в синюю полоску. Я ее очень хорошо помню». Мартин все молчал. «В то время я думал, что с годами мы станем товарищами. Что между нами будет... ну, что-то вроде дружбы». Он опять улыбнулся бледной виноватой улыбкой. Словно надежда его была нелепой. Надежда на что-то такое, на что он не имел никакого права. Словно бы он, пользуясь беззащитностью Мартина, совершил небольшую кражу. Сын посмотрел на него, упершись локтями в колени, сгорбившись. Отец сидел, глядя куда-то вдаль. «Да, теперь все по-другому». Он взял в руки валявшийся на кровати карандаш и стал его задумчиво разглядывать. «Не думай, что я тебя не понимаю. Как мы могли стать друзьями? Ты должен простить меня, Мартин Сита. Мне нечего тебе прощать. Однако жестокий тон противоречил его словам. Вот-вот. Ты же меня ненавидишь. И не думай, что я тебя не понимаю. Мартину хотелось возразить. Нет, это неправда. Я тебя не ненавижу. Но чудовищной правдой было как раз то, что он отца ненавидел. И ненавидя, чувствовал себя еще более несчастным и одиноким. Когда он видел, как мать, накрашенная, выходит из дому, напевая какое-то болеро, отвращение к ней распространялось и на отца, и в конце концов упиралось в него. В отца, будто именно он был виноват во всем. «Разумеется, сынок, я понимаю, что ты не можешь гордиться художником-неудачником». Глаза Мартина наполнились слезами. Но слезы эти не смешались с возмущением, как не смешиваются капли масла с уксусом. «Не говори этого, папа!» — воскликнул он. Отец посмотрел на него растроганно, удивленный его реакцией. Едва сознавая, что он говорит, Мартин кричал со злобой. «Это гнусная страна! Здесь имеют успех только наглецы!» Отец молча пристально посмотрел на него. Затем, покачав головою, возразил. «Нет, Мартин, ты так не думай!» И, разглядывая карандаш, который все еще держал в руках, секунду помолчав, прибавил. «Надо быть справедливым. Я жалкий мазила. Я неудачник, совершенно законно и правильно. У меня нет ни таланта, ни силы. Так оно и есть на самом деле». Мартин снова начал удаляться на свой остров. Ему уже было стыдно недавней театральной выходки, и от покорности отца он снова ожесточился. Молчание стало таким напряженным и неприятным, что отец поднялся, собираясь уйти. Вероятно, он понял, что решение, неотвратимое, уже принято. И кроме того, что пропасть между ними слишком велика и непреодолима. Все же он еще подошел к Мартину и правой рукой сжал его локоть. Видно, ему хотелось обнять сына. Но как это сделать? «Ну что ж», — пробормотал он. Сказал бы Мартин что-то ласковое, если бы знал, что это действительно последние слова, которые он слышит из уст отца. «Неужели человек мог бы быть так жесток с ближними?» — говаривал Бруно. «Если бы сознавал, что однажды они умрут, и уже нельзя будет исправить ни единого сказанного слова». Мартин видел, как отец повернулся и побрел к лестнице. И еще видел, как, сходя вниз, отец снова повернул к нему лицо и так посмотрел, что многие годы после его смерти Мартин будет вспоминать этот взгляд с отчаянием. Слыша, как отец, спускаясь по лестнице, кашляет, Мартин бросился ничком на кровать и зарыдал. Прошло несколько часов, прежде чем он собрался с силами, чтобы уложить свою сумку. Когда он вышел из дому, было 2 часа ночи. В мастерской отца горел свет. «Он там», — подумал Мартин. «Несмотря ни на что живет. Еще живет». Он направился к гаражу, и ему казалось, что он должен испытывать большое облегчение. Но нет, этого не было. На сердце лежала непонятная тупая тяжесть. Мартин шел все медленнее. Наконец остановился и задумался. Чего он, собственно, хочет?